«Там у вас начальник? Дели Маккензи?» «Нет, Тибетс». «Ах, Тибетс! Страшный службист», — сказал Дик, пряча направление. «Не только службист, но и маньяк. Везде видит шпионов. Все для него тайна, черт побери. А у меня на этот счет свои соображения», — произнес Говард после очередной порции виски. «Какие?» — заинтересовался Симпсон. «Повторим, Швейнфурт, старик», — усмехнулся Говард и с удовольствием поделился тем, что видел в строго охраняемом ангаре. Рик, покинув друзей, направился в туалет. Склонившись над раковиной, он увидел подвыпившего офицера, который только что в баре беседовал с Говардом. На этот раз он шел довольно уверенным шагом. Начав мыть руки, офицер заметил Рика, зашатался и по-свойски подмигнул ему. «Я в Чикаго, черт побери, а вы куда?» «В Нью-Йорк», — буркнул Рик и крепко шлепнул его по спине. «Ты лучший сыщик из всех, кого я знал. Даже в сортире не забываешь о своих обязанностях. Замолвлю за тебя слово перед начальством». И покинул туалет, оставив там ошеломленного агента контрразведки. Приближалось время отъезда. Они попрощались с Марио и Станом, которые не смогли принять приглашение Боба. Поезд до Нью-Йорка был полон, но им удалось отыскать места. За несколько минут до отправления в купе вошел офицер полиции с двумя солдатами и обратился к сидящему в углу Говарду. «Ваши документы, старший лейтенант?» Взглянул в его бумаги, коротко бросил: «Пройдемте с нами». «Это какая-то ошибка», — попробовал возразить Говард. «Собирайте вещи», — повторил офицер. «Старший лейтенант Стэнфорд, член моего экипажа», — сухо сказал Рик офицеру полиции. «Мы вместе едем в отпуск». «Мне очень жаль, но его отпуск отозван». «У меня приказ задержать лейтенанта», — сообщил офицер. «Но, господа, вы же мне свадьбу испортите. Это брат моей невесты. Что я без него буду делать?» — закричал Боб. «Не на нем женишься, прошу», — сухо сказал офицер, повернувшись к сидящему на лавке Говарду. «Не задерживайте поезд, лейтенант». «А серебряный поднос?» Говарду припомнился пароль, сообщенный им Тибетсом. «Вот именно. У меня приказ задержать вас, невзирая на пароль», — иронически улыбнулся офицер и красноречиво положил руку на кобуру. «Они все поняли. Скажи Кэт, что я постараюсь приехать следующим поездом», — с грустью сказал Говард, взяв свою сумку. «Пока, ребята». «Конечно, приедешь. Тибетс тебя выручит», — попробовал подбодрить Говарда Боб, но его голос повис в воздухе. Говард пошел вперед. Следом двинулся эскорт. У дверей вагона его ждал новый приятель, Дик Симпсон, а в канцелярии служебное направление на Аляску. Альберт Хеас, директор политехнического отдела социальных служб Госдепартамента, просматривал статью своего приятеля Дэвида Дрезднера в последнем номере «Нью-Йорк Таймс». Однако